Глава 14. Грузовое судно «Антей», Юпитерский залив. Мерсади нашла Века на мостике. Она отослала детей в их каюту, и толпа беженцев-добровольцев, похоже, следовала ее приказам с отчаянием утопающих, хватающихся за последнюю соломинку. Они остановились, когда она сказала им, что должна пойти на мостик одна. Они не стали спрашивать, почему. Часть ее знала. Не было никаких следов Века в остальной части корабля, а она не могла поверить, что он не стал искать море и Нуна. Она знала. Но знать это одно, а смотреть на его останки, лежавшие на палубе мостика, совсем другое. Были и другие тела, разбросанные на каждом уровне и платформе. Никто не выжил. Абордажная группа действовала эффективно. Она заметила среди мертвых членов экипажа одинокую фигуру в темно-красных доспехах. Солдата словно разрубили пополам. На какое-то крошечное, тошнотворное мгновение она задумалась, что же все-таки произошло. Она оглянулась на Века. Раньше, возможно, она почувствовала бы желание заплакать, но теперь она просто чувствовала холод, словно лед лился в пространство, где когда-то жила печаль. «Они не повредили системы», — позвал Нил с рулевой платформы. Она посмотрела на него. Навигатор смотрел в ответ над бронзовыми перилами. «Полагаю, они просто собирались взорвать корабль, когда закончат». «Значит, все продолжает работать?» – спросила она. «Насколько я могу судить?» Палуба задрожала. На панели управления замигали лампочки. «Если двигатели все еще работают, тогда что это?» «Не знаю», – ответил Нил. «Возможно, последствия того, что они пробили корпус, чтобы проникнуть внутрь». Мерсади снова посмотрела на останки Века. Возникло чувство, словно она должна остановиться, словно время должно остановиться и отметить этот момент. Палуба опять задрожала. Нил что-то сказал, но она услышала только половину. Она встряхнулась, подняла упавший офицерский плащ и накрыла им Века. Нил что-то крикнул, слова затерялись среди грохота металла. «Что?» – спросила она, отворачиваясь и поднимаясь по лестнице на рулевую платформу. Позади себя она услышала шум людей, которые шли по коридору к открытым дверям мостика. Нил склонился над палубой, изучая кроваво-масляное пятно на бронзовом и железном полу. «Я сказал, что не видел следов гибели техножреца корабля». «Чи-32 бета», – произнесла Мерсади. Палуба на мгновение покачнулась. «Что?» – спросил Нил. «Так ее имя, техножрицы корабля. Ее имя Чи-32 бета». Нил пожал плечами, игнорируя столь малозначимый факт. «Она нужна нам. Даже с экипажем мы не сможем управлять системами судна без техножреца». Он шагнул вперед, не сводя взгляда с размазанной жидкости. Мерсади услышала крики на нижнем уровне мостика, когда беженцы увидели резню. Нил подошел к секции стены с толстыми швами и заклепками. Между двумя пластинами от пола до потолка протянулась трещина, как если оставили бы приоткрытой дверь. Пятна крови и масла исчезали за стеной. Нил смотрел на нее. Его и так уже бледная кожа каким-то образом стала еще бледнее. Он остановился и уставился на бегущую по стене трещину. Звуки голосов и шагов приближались снизу по лестнице к платформе. Нил отступил. Корабль задрожал, и Мерсади заметила, что из трещины на пол просочилась новая капля черной жидкости. «Нил», — сказала Мерсади, — «в чем дело?» Но навигатор продолжал пятиться и смотреть на другую лестницу, ведущую вниз к носовой части мостика. Он направился туда. «Шаттл все еще там», — произнес он, словно обращаясь к самому себе. «Я проверю, там ли он. Да, на всякий случай». Он подошел к лестнице и стал спускаться именно в тот момент, когда первый беженец поднялся по кормовой лестнице. Мерсади собралась позвать его, но он уже скрылся из вида. «Все мертвы!» – произнес один из беженцев. Это был крупный мужчина, который первым вышел вперед. Он сказал, что его зовут Гейт. Его глаза были широко раскрыты, пот покрывал кожу. «Все!» Мерсади оглянулась на трещину в стене. Она подошла ближе, протянула руку и отодвинула секцию стены в сторону. В нише за потайной дверью лежала окутанная проводами фигура. Мотыльки света и черви статики бежали по некоторым ее кабелям. Кровь и масло покрывали красную мантию и стекали за пучками проводов. Голова в капюшоне дернулась, и корабль снова задрожал. Статика выдохнула сквозь шипение шума, который, возможно, был речью. Мерсади собралась шагнуть ближе, но фигура подняла бронзовую руку, и теперь она видела, что кабели присоединялись к телу под мантией. «Мы...» – прохрипела Чи-32 Бетта. «Мы должны бежать. Их корабль. Они все еще здесь». Императорский дворец. Терра. Серый воин пришел к регенту на пятый день вызванных с нами беспорядков. Никакие охранники и двери не преградили ему путь. Одинокий символ на наплечнике и передаваемые доспехами коды доступа позволяли ему передвигаться по дворцу подобно призраку, не вызывая вопросов и оставаясь невидимым. Только когда он подошел к последней двери святилища регента, путь ему преградило опустившееся копье хранителя. Сукассен наблюдала, как воин в серой броне повернул голову и посмотрел на кустодия. Поступавшее в реальном времени из шлема кустодия изображение показало его лицо с идеальной четкостью. Пожалуй, воина можно было назвать красивым, но генетическое ремесло расширило и изменило черты его лица так, что человечность исчезла под твердостью, от которой у Сукассен волосы на шее встали дыбом. Как и глаза, спокойные и не мигающие, и такие же холодные, как далекие звезды. Она знала его имя. Как член военного совета Терры, она знала о существовании странствующих рыцарей-регента, но без подробностей о том, что они делали и зачем. Она также знала, что воин, смотревший прямо в пикт устройства, являлся капитаном легиона лунных волков и ближайшим доверенным лицом самого Гора Луперкаля. Его звали Гарвиль Локин, и теперь он был воином, серые доспехи которого отмечали его как призрака, пойманного между верностью и обстоятельствами, сражавшегося на войне за пределами света морали. «Желаете, чтобы я ушла, лорд-регент?» – спросила она. Малкадор покачал головой, не отрывая взгляда от экрана на столе. Последнее заседание совета закончилось всего несколько минут назад. Оно было коротким и мрачным. Прошло 5 дней с тех пор, как ночные кошмары начали преследовать всех на неосвещенной стороне Терры. В этих снах не было никакой закономерности или чего-то общего, кроме одного – ужаса. Они сдерживали беспорядки, но сны изнашивали уже и так тонкие нити контроля. Только внутри дворца ночь проходила без ужасов. Также сообщали о возобновлении деятельности культа Lectitio Divinitatus. С этим было трудно справиться даже при обычных обстоятельствах. Когда внешние сферы Солнечной системы охватило пламя, а враг приближался с каждым часом, это граничило с катастрофой. «Судьба», – мягко произнес Малкадор, глядя на лицо воина в серой броне и выдыхая. «Всегда проявляется в мелочах». Сукассен осталась сидеть неподвижно, неуверенная, что обращаются к ней. «Пусть проходит». Разрешил он, секунду спустя дверь в палату башни открылась. «Капитан Локин», — сказал Малкадор. Локин посмотрел на регента и, несмотря на кипевший в нем гнев, на секунду склонил голову. «Вас что-то беспокоит?» «Вы отдали приказ убить содержавшихся на Титане заключенных», — произнес Локин. Малкадор выдержал взгляд космического десантника. Особо опасные заключенные, содержавшиеся в комплексе над Титаном, были перемещены. Некоторые из них пересекали орбиту Урана, когда начиналась атака. Содержавшие их корабли были подбиты. Были потери, и, похоже, некоторые заключенные смогли сбежать. Согласно приказам и инструкциям, протоколы найти и уничтожить должны выполняться без исключений. И да, эти приказы были моими. «Это...» – начал Локин. «Это то, что необходимо на этой войне, капитан», – произнес Малкадор. Его голос неожиданно стал твердым. «Даже сейчас, в этот час и со всем, с чем мы столкнулись. Невиновность ничего не доказывает и может даже быть оружием». «У вас нет права», – прорычал Локин, наклонившись вперед и опираясь перчатками о полированное дерево стола. Агрессия кипела в нем. Сукассен почувствовала, что ее рука дернулась к кобуре с крупнокалиберным пистолетом, который она сдала у входа в помещение. Малкадор встал. Его глаза светились, лицо стало жестким, а цеплявшаяся за него слабость исчезла. Он казался выше, его тень удлинилась, когда лампы в комнате потускнели. «У меня есть долг», — сказал он. «Долг увидеть, как уцелеет все, что желает уничтожить наш враг, и, исполняя его, я делаю то, что не хотят делать другие. Все мы — расходный материал». «Вы, я, каждый взрослый, каждый ребенок, каждая надежда, которую мы лелеяли, каждая мечта, за которую мы цеплялись. Все это, капитан, вот мой долг, и я увижу его исполненным, даже если другим не нравится цена, которую они не готовы заплатить». Локин не двигался, но гнев в его глазах, казался, стал чем-то еще, чем-то более холодным. «Я заплатил бы эту цену, но не той монетой, которую вы предлагаете». «Вот поэтому именно я на этом месте. Потому что если мы проиграем, то не останется ничего, даже памяти о том, что было потеряно. Вы предпочли бы это? Вы предпочли бы будущее для человечества, о котором мечтает ваш генетический отец Гор? Если так, то последуй своим убеждениям и пытайся убить меня сейчас. потому что я не остановлюсь и не стану объясняться с вами снова». Локин выпрямился. Тень Малкадора поползла вверх, растекаясь по потолку. Сукасын почувствовала, как нервы закричали ей бежать, спасаться от ледяного гнева, который хлынул, когда помер свет. Затем это прошло, и старик, стоявший, опираясь на посох, выглядел старым и опустошенным. Лицо Локина стало неподвижным, но бледным. Малкадор на секунду закрыл глаза, а потом неуверенно шагнул вперед и положил руку ему на наплечник. Под пальцами на мгновение холодно блеснула выгравированная на сером керамите эмблема в форме глаза. «Мне жаль», — произнес Малкадор. «Я понимаю, но это необходимо. Если вам станет легче, то не было специального приказа касательно госпожи Алитон. Протоколы найти и устранить – обычная процедура на случай непредвиденных обстоятельств, и были приняты давным-давно». Локин пожал плечами, сбрасывая руку регента. Его лицо по-прежнему оставалось непроницаемым, подобно камню. «На военных частотах вокруг Урана зафиксировали сигнал», – сказал он. Малкадор кивнул. «Вы знали?» – спросил Локин. «Конечно», – ответил Малкадор. «Хотя из-за текущего состояния связи я узнал об этом совсем недавно». Он замолчал. «Как и вы». Локин кивнул и повернулся к двери. «Я беру корабль. Если вы знаете о сигнале, то вам известно, что в последнем сообщении от одного из ваших охотников говорится, что корабль, на котором она предположительно находится, направляется к Юпитеру. Я полечу туда. Пошлите сигнал и отзовите охотников». «Вы не хуже меня знаете, что это невозможно». «Тогда вы лишитесь и их жизней», — сказал Локин и повернулся к двери. «Если они не нашли ее, Локин, маловероятно, что ты сможешь». «Не для этого ли вы избрали нас, лорд-регент, делать то, что другие не могут?» Малкадор не ответил. Локин подошел к двери. Она открылась, и Сукасын увидела, что за ней стояли кустодии. Локин остановился, переступив через порог, и снова посмотрел на Малкадора. «Если бы вы знали, что за ней охотятся, вы отменили бы приказы?» Малкадор долго смотрел Локину в глаза. «Нет», — наконец сказал он. Локин кивнул и вышел. Дверь закрылась за ним. Малкадор выдохнул, прихрамывая обошел вокруг стола и опустился назад в кресло. «Спасибо, адмирал», — сказал он секунду спустя. «За что? Если бы вас здесь не было, то, подозреваю, он сделал бы то, что не сумели сделать время и клинки наших врагов». «Сомневаюсь, лорд. А если он все же попробовал бы, то вряд ли преуспел». Малкадор улыбнулся. «Возможно, нет». Он взял инфопланшет со стола и стал просматривать. «Вы могли остановить его», — сказала Сукасын несколько секунд спустя. «Ему нужно ваше разрешение передвигаться по дворцу. Даже если он доберется до корабля, то его можно остановить, прежде чем он покинет орбиту». Малкадор покачал головой. «Пусть идет. Может, он и прав. В такие времена, возможно, небольшие благородные поступки имеют большее значение, чем обычно». «Но он этого не говорил, лорд». «Разве?» – сказал Малкадор и внимательно посмотрел на нее. «Значит, я просто так поддался слабости и сентиментальности. Это кажется вам более правдоподобным, адмирал?» «Нет, лорд, не кажется». «Нет», – сказал он и кивнул, словно обдумывал этот вопрос перед тем, как вернуться к работе. «Возможно, нет». Форикс закрыл глаза на 3 секунды, а затем снова открыл их свету звезд и войны. Усталость, давно изгнанная восхождением в Легион, начала закладываться в его тело, подпитываемое годами конфликта и требованием этой фазы операции. Он уже начал понимать, что подобные моменты, когда его взгляд был устремлен не на холодные данные, а просторы реальности, были подобны удерживавшему его на плаву рулю. Здесь, на вершине приземистой башни, расположенной высоко на хребте Железной Крови, находилось одно из нескольких мест, откуда можно увидеть космос невооруженным взглядом, и поэтому оно стало его убежищем. Он наблюдал, как из Элизийских врат изливался оборванный флот. Корабль за кораблем выскальзывали в реальность, активировали двигатели и мчались во тьму. Некоторые из них когда-то были гордыми военными кораблями. Их старые цвета потерялись под шрамами сражений и геральдикой, которая показывала, что у них нет ни лорда, ни госпожи. Это были дикие рои наемников, пиратов и разбойников, процветавшие в эпоху войны Гора, а теперь явившиеся вкусить плодов Сол. Большинство вели люди, их капитаны дезертировали по самым разным причинам. Другие принадлежали фанатикам. Эти корабли были забиты новообращенными в веру в старых богов, которые отправились совершать кровавое паломничество на древней земле. Одни пребывали на переделанных грузовых судах, украшенных миллиардами обрывков пергамента. другие же на блестящих военных кораблях, обожженных до черноты, чтобы удалить символы былой преданности. Среди Орды встречались и космические десантники. Корабли, которыми командовали воины, взявшие новые имена и цвета. «Сожженное слово», «Братство Сета», «Двенадцатая истина». Все до одного приступившие клятвы. Форикс почувствовал болезненный инстинктивный спазм, когда линкор в красных и черных цветах одной из этих ублюдочных банд появился на сенсорных экранах железной крови. Одного слова хватило бы, чтобы превратить его в обломки металла и расплавленного камня. Достойная судьба для таких существ. Рядом с ними были и корабли, все еще носившие цвета своего легиона, даже если это и стало просто маской. Полуночные корпуса повелителей ночи и корабли третьего легиона, раскрашенные подобно карнавальным маскам. Их вокс-частоты были забиты бормочущим шумом. В глазах Форикса они были едва ли не хуже других. Отвратительные падальщики и самопровозглашенные полководцы, презрительная насмешка над их происхождением. И все же они служили определенной цели, потому что знали не только искусство войны, но и резни. Они оставались в варпе, пока Уран не был захвачен, окруженные криками и кошмарами, а теперь их выпустили во внешнюю солнечную систему. У них не было задания, только направление. Остальное отдали на откуп их природе. Через несколько дней они достигнут Нептуна и Юпитера. Начнется резня и кровопролитие. Без определенной цели силы мародеров будут убивать и умирать, причиняя боль. Кровь и крики последуют за огнем. Повсюду распространится беспорядок и страх. Способные бежать смертные побегут и понесут этот ужас вместе с собой. Он услышал, как за спиной открылась дверь и почувствовал болезненный гул доспехов Пертураба, когда примарх вошел в смотровой купол. Он повернулся, собираясь опуститься на колени, но Пертураба слегка взмахнул рукой, и он остался стоять. Оружейные капсулы и поршни брони примарха непрерывно шипели и выдыхали холодный газ. Форик с краем глаза наблюдал за своим повелителем. Пертураба неожиданно стал совершенно неподвижным. Подобное оцепенение все чаще и чаще накатывало на примарха с тех пор, как они направились забрать Ангрона с войны на границах Ультрамара. Это было настолько тревожно, что Форикс не хотел об этом думать. Пертураба смотрел на поток выходивших в реальность чудовищ. Дочь горя висела над мраком Элизийских врат. Корабли железных воинов собрались вокруг космического скитальца, прильнув к его покрытой шрамами коже. Почерневшая расселена длиной в километр и шириной в 200 метров была вырезана на его поверхности плазменным залпом монарха огня. Во время битвы Форикс на секунду подумал, что корабль имперских кулаков собирается протаранить дочь горя и взять ее на абордаж. Это стало бы самоубийством, но неповиновение имперских кулаков в последние дни штурма, казалось, переросло в безрассудство. «Гордость наконец-то проступила из-под камня», — подумал тогда Форикс. И все же сыновья Дорна отступили. «Сколько?» — спросил Пертураба, только губы двигались на маске его лица. Соединенные с руками системы подачи боеприпасов снова активировались. Это напомнило Фориксу подергивание мускулов. «Наши корабли готовы», — ответил Форикс. Пертураба посмотрел на него и кивнул на проекции данных. «Сколько мы потеряли?» Форикс облизал губы. Повелитель Железа уже знал ответ на этот вопрос. Ни малейшие обрывки информации или нити данных в боевой сфере не могли ускользнуть от его внимания. 36 часов, лорд», — произнес Форикс. «Такими вещами теперь измеряются наши деяния», — сказал Пертураба. «Медленным отрезком времени, а не кровью, которая вращает его колесо». Форикс почувствовал себя неловко. «Вероятно, это стратегия Дорна. Если он знает, что Желиман приближается...» «Он знает», — произнес Пертураба. «Или предполагает. И этого более чем достаточно для него, чтобы сделать время оружием против нас. Заставить нас истекать кровью. Замедлить нас. Порез за порезом, минута за минутой. Мы пришли к колыбели всей войны и обнаружили, что ее ремесло – это то, что мы всегда знали. Не вспышка клинков или пламя героизма, а медленное перемалывание кровавых дюймов. Этого не избежать». Форикс подумал обо всем, чем они пожертвовали. О легионерах, которые погибли, чтобы замедлить продвижение ультрадесанта. И о тех, кого они оставили попытаться замедлить неизбежное. Снова наступила тишина. «Потери основного ядра нашего флота компенсированы», — наконец сказал Форикс. «Неготовые к бою корабли останутся и будут наблюдать за закреплением. Остальные находятся на уровне 98,75 боевой эффективности. Тихо сказал Пертураба и направился к иллюминаторам на другой стороне башни. Форикс начал отвечать, но затем замолчал. Время тянулось в медленном гудящем пульсе доспехов Пертураба. За бронированным стеклом висел шар урана, поверхность планеты казалась темной на фоне звезд. «Мы все еще в пределах стратегического графика, лорд. Если мы отправимся сейчас, то останемся в пределах разрешенной вами погрешности». Пертураба не ответил. На краю диска урана замерцал цвет. Тонкие лучи протянулись и заскользили мимо дрейфующих скоплений обломков и отмелей кораблей. «Солнце!» Форикс моргнул. «Столько полей битв!» сказал Пертураба, глядя прямо на далекую яркую точку. «Так много крови и железа пролилось на землю, чтобы мы заслужили свое место здесь». Глаза повелителя железа казались черными в бледном свете. Его доспехи отбрасывали холодную тень. «Мы идем, брат мой. Мы идем, отец мой. Мы вернулись». Он повернулся к Фориксу. Холод исчез из его глаз. Пламя вспыхнуло в их глубинах, и края экзопластин замерцали в далеком солнечном свете и заставили его казаться лишившимся кожи в клинках и тенях. «Отдай приказ. Мы отправляемся к Юпитеру».